Глава пятая. Пятая. Амшель. Русские ряды. Академия управления. Кажется, только после этих слов Кенты народ в зале понял, что быть свидетелями разборок такого уровня может оказаться небезопасно. Правда, Селезнев сориентировался очень быстро. Рассказал всему залу, что это не более чем формальность, что ничего никому не угрожает и так далее. Погасил панику в зародыше. Вот только по лицу Кенты было понятно, что он не преувеличивал, а с учетом его 7-го ранга он реально был способен реализовать любую угрозу. «Сохранение мира между грандами – основная задача суда грандов», – проговорил японец, когда все немного успокоилось. «Нападение без объявления войны и без объявления требований – тяжкое преступление, как и клевета». «Прошу продолжать». Дослушав, Василий Морозов спокойно кивнул и тут же сказал. «Господин Ванг усомнился в том, что Алекс Фэнс имеет право на прохождение испытания на статус Гранда. Предлагаю проголосовать, должен ли Алекс Фэнс и Род Фэнс вместе с ним пройти испытание». В этот раз каменный князь медлить не стал и первым поднял руку. За ним последовали и остальные. Против остался только Дзинсун. «Принято», — подвел итог русский. «Теперь у нас есть справка». Кента в ответ на это махнул одному из других японцев, что стояли вокруг помоста, наподобие почетного караула. Подчиненный тут же подбежал и выложил на стол перед Василием стопку из нескольких листов. Мужчина быстро пробежался по ним глазами. Справка о совокупном доходе на личных, движимых и недвижимых средствах Алекса Фэнса, прочитал он. После кашлянул и принялся перечислять. Наличные средства. 4 счета в банках Амшель и Праджеса на общую сумму в 3 900 000 колоннисов. Ха, вот это было неожиданно. Судя по всему, Рэдклифф успел провести свои махинации, и денег на счетах оказалось куда больше, чем я рассчитывал. Недвижимое имущество. Промышленные территории на 7 и 8, особняк на 6, административное здание на 7, общая стоимость 2 200 000 колоннисов. Тут мне стало уже не до шуток. Одной золотой черепахе известно, где Кента брал информацию, но она была какой-то удивительно точной. Он прознал и про имущество в Праджесе, и про все то, что еще оставалось у Фэнсов. Промышленная территория на 8-й – это явно тот самый рудник, что был записан на Анастасию. При этом скалистый берег японец в список не включил. Очевидно из-за того, что он, скорее всего, считался собственностью Перловых, а не Фэнсов. Что, конечно, расстраивало. 270 миллионов явно подняли бы мой статус в глазах общественности. «Доходные компании», – продолжил князь. «Наемничья компания «Поиск и защита». Производственная компания «Эффективные двигатели». Юридическая фирма Денниса Дефо. Автомобильная база «Ремонтная». Сеть книжных магазинов «Принцесса». Общая стоимость 340 тысяч колоннисов. Совокупный доход 35 тысяч колоннисов. А вот сейчас обидно было. Впрочем, там и правда почти ничего прибыли не приносило. Все уходило на развитие и на зарплаты. Но все равно обидно. Вообще перспективы не видят. Производственная компания «Поиск и защита». Мужчина сделал паузу. Оценочная стоимость 547 миллионов колоннисов. Минимальный гарантированный доход 27 миллионов колоннисов в год. Вот тут даже меня проняло. Дело явно было в победе в конкурсе и в характеристиках, что показал заступник. Но я все равно не понял, как они так быстро все посчитали. По трибунам разномастные возгласы. Удивленные, восхищенные, завистливые. Последние, разумеется, были особенно приятны. Несмотря на все происходящее, по моему лицу сама собой начала расползаться улыбка. С такими деньгами передо мной открывались совершенно другие возможности. И буду дураком, если ими не воспользуюсь. Чем золотая черепаха не шутит, может, даже и женюсь, а то и не один раз. Последняя мысль меня самого немного позабавила. Это явно было нервное. Морозов тем временем продолжал. Общее количество членов рода, подчиненных наемников, в том числе влияющих. Дальше шло довольно длинное и запутанное описание тех, кто на меня работал и кого я успел сделать слугами. Отдельно перечислялись их социальные статусы, ранги влияния, интеллектуальные степени. Ну и каждому присваивался некий коэффициент, который обозначал близость связи каждого с родом фэнсов. К примеру, для Манна такой показатель был равен 0,3, для Франциски 0,5, для Грубера с Филиппом, которые были слугами, ровно единицы. Софи, как по сути моя единственная дееспособная родственница, а значит и наследница, имела 1,5. И, к сожалению, в этом разделе мы явно не дотягивали до социального статуса землевладельца – 5. Причем довольно прилично. Благодаря финансовой части задел у нас оставался, но хватит ли его? Суммарный показатель человеческих ресурсов рода – 42 единицы, закончил в итоге русский. Вот. А минимальный для землевладельца 5 был 50 единиц. Это мне еще Коул объяснял. И для восстановления статуса фэнсов нужен был именно этот показатель. «Я не вижу данных по Алексу Фэнсу», — добавил Владимир после паузы. «Сведения касательно господина Фэнса противоречивы», — ответил Кента. «Я предлагаю использовать...» «Вибрация. Многогранник». Словно русский Дед Мороз, в третий раз японец полез в свой карман и, наконец, извлек то, чего, кажется, и ждала все это время книга. Страницы передо мной перестали мелькать, замерев в ожидании какого-то критического изменения мира. Я подобрался. Бросил взгляд на Дзинсуна. Думал, он снова чего-нибудь задвинет насчет недостойности. Но нет. Китаец только прищурился, бросив на меня кривой взгляд. Томас явно наслаждался происходящим. Гуха едва ли не в камень превратился, настолько был неподвижен. Блайт? Блайт очень-очень нервничал. Уж не знаю, было ли дело в предметах суда, но его буквально трясло. Китаец, сидевший к нему ближе всех, даже головы в его сторону не поворачивал, но и так чувствовался какой-то просто-таки запредельный уровень презрения. Едва ли не больше, чем по отношению ко мне. «Алекс», — повернулся ко мне Морозов, — «ты согласен пройти испытание многогранником?» Я чуть помедлил. Будущее было не определено. «Что он делает?» — спросил я, скорее, чтобы потянуть время. «Определит твой ранг влияния». «То есть это ранговый артефакт, как я и думал?» Проверку на таком я уже проходил и даже смог его обмануть, заставив показать нужный мне результат. Вот только тот артефакт не хранил внутри крупицу чужого миру металла. «Я могу отказаться?» — уточнил я. Мужчина нахмурился. Судя по всему, такое явно было не принято. «Да, но тогда твой ранг не будет засчитан». Я кивнул. «Речь сейчас шла о восстановлении или невосстановлении статуса рода фэнсов. Упущу шанс, меня может на ступень обратно кинуть в Нейгун. А может и не на одну. Данное Алексу обещание во многом было основой моего существования в этом мире. И сейчас я максимально близко приблизился к частичному его выполнению. Я несколько раз старательно вдохнул-выдохнул. «Хорошо, я готов», — ответил я. «Что делать?» «Подойди и возьми многогранник в руку», — сказал Владимир. Да, Кента, когда его доставал, пальцами не касался. Медленно я поднялся, обошел стол, остановившись перед многогранником в паре шагов от Кенты. Давление металла в этот момент частично ослабло, и я смог разглядеть предмет во всех подробностях. Он имел неправильную, непривычную форму с 9 гранями, на каждой из которых был изображен знак или руна. Догадка пришла ко мне неожиданно, однако смысла ни одного из символов я определить не смог. Эти руны не относились ни к моему прошлому миру, ни к миру 9 планет. Все 3 предмета — куб, шар, многогранник, да и кинжал и чантури — прибыли сюда откуда-то из другого места. А уже здесь умельцы приспособили их для своих нужд. Что это означало для меня? Этого, боюсь, даже золотой черепахе не было известно. Потянувшись, я взял многогранник в руку. Секунду ничего не происходило. А после острые грани впились в кожу, брызнула кровь, и я закричал от разрывающей тело боли.